Но им надо быть в той обстановке, и в другой, и в третьей. И насколько у нас просто обидеться, правда? Не надо ничего особого, чтобы произошло. Ну, просто нечаянно пройди мимо, да не поприветствуйся. И хватит. На 2 года, на 3, покуда не выяснится, что-то произошло совершенно случайно. И... Вы знаете, иногда бывает, и смотришь на человека, и не видишь. Потому что что-то думаешь, занят, разве можно только пройти и не заметить. Если человек обидчивый, дьявол начнет уже там строить свои версии, почему-то так произошло и так далее. И все. Поэтому я очень хотел бы сегодня обратить внимание. Мы говорили о многом, может быть, о высоком очень часто. Но вот самое простое. Взаимные отношения. И Павел еще раз напоминает. Как смеет кто у вас, я бы добавил бы, обижаться. Это я уже от себя. Павел так не писал. Он имел судиться уже. Это уже обиделся. Уже не разобрались. Уже, знаете, что... И уже в суд подали. Это уже, он говорит, ну, это уже, если уже так, ну, ладно. Какие вы есть, такие вы есть. Вы же не можете быть другими. Но тогда давайте хотя между собой... Вы же не позорьте церковь. Вы же не выносите это в мир. Вы помните, я когда-то на... конференции инвалидов говорил на тему, что я произвел в Авраама великий народ. Кто был, наверное, помните. И Господь там сказал так, кто тебя будет благословлять, я того благословлю. Кто тебя будет проклинать, я того прокляну. Дело было не только в Аврааме. Он был первый, за ним стоял народ. И Авраам был лицом этого народа. Если сегодня говорить о нас, то мы дети Авраама по вере. И все вы из великого народа. И если вы начнете один другого пачкать или мазать, как мы сегодня говорим по-белорусски, это такое, это такое, это такое, это такое, и перед всеми. Скажите, в такую церковь, где, по вашей информации, такие негодные люди, такие негодные пастыра, а уже епископа совсем никуда не годные. Пойдут люди сюда? Нет. А что ж они пойдут, когда тут все такие плохие? А кто это сделал? Ну, если не все, ну, может, я плохой? Ну, кто-то же есть хороший. Ну, хоть один хороший есть. Ну, если мы сегодня друг о друге так говорим, то все говорят так. Ну, если этот такой, то все они такие. А, правда, вы, наверное, слышали такое? И таким образом... Но если не проклиная, то, может, какую-то тень бросает. Как может быть великий народ умножаться? Потому что этот великий народ, он берется оттуда, с мира, и через покаяние, когда Господь дает Дух Святой, дает благословение, становится великим народом. То если я так говорю о моем брате, о сестре, и кому-то, кому не надо, то Бог может меня благословить тогда? Нет, а за что? А за что? Может сказать обо мне хорошо? Не за что. Потому он сказал, благословляющих тебя, я благословлю. Потому что этим ты открываешь двери в церковь. Когда ты говоришь плохо, то я за тебя прокляну. Ибо ты закрываешь двери в церковь. Хотя очень хочешь доказать, что это действительно так, что ты говоришь, что это и правда. Но кому она нужна, правда такая? Поэтому Павел говорит, чего вы лезете куда не надо? Если уже такие есть, что вот вам хочется судиться, вам хочется справедливости. Для себя-то мы просим милости, правда? Никогда не говорим, Господи, будь сегодня ко мне справедливы. Ну, то что значит? Ну, если я сделаю плохо, накажи меня. Никто так не молился, правда? Все мы молимся утром, Господи, будь милостью ко мне и благослови меня. А вот с чем и с чем, наконец, поступи ты с ним по справедливости, сколько же то можно? Бывает так, правда? К себе по милости, а к другому мы не говорим по ненависти, но по справедливости. Ну, все ж мы знаем нашу справедливость. Или другим языком говоря, праведность нашу. Библия говорит, какая у нас праведность? Как запачканная одежда. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы в наших отношениях меняли свои взгляды. Действительно, если кто-то что-то выдумал, вообще такого не было. Но очень часто бывает, вот, действительно, так оно и есть, это отрицательное. И Библия не скрывает. Вот те же самые коринфяне, у них были такие вещи, когда Павел говорит, такого язычников нету, что у вас есть. Вот мы прошлый разбор читали. Говорит, у вас такие вещи делать, язычники так не делают, как вы. Ну, говорит, ну тогда же вы же принимаете меры. И Павел хорошо понимал, что вот эти люди, которые делают такие дела, которые даже язычники не делают, это очень хороший инструмент для дьявола. Это ценные люди для дьявола. Он показывает, они говорят, куда вы пойдете? В одной из церквей однажды я услышал такой разговор. Правда, это дело касалось одного из братьев, это был неверующим в свое время. Но такой уже был коврат, общество негодный такой. Но после он покаялся, прошел в церковь. Но когда впоследствии, лет, наверное, через 5, появились в церкви люди, которые его знали, то они сказали так. Ну, если он в этой церкви находится, если они таких принимают, то я, говорю, даже и ногой сюда не ступлю. Это неправильно. Это неправильно. Потому что мы идем к Богу. Бог меняет людей. Но сам факт, что дела людей очень сильно оказывают влияние и авторитет подрывают общество, это тоже все на своем месте. А представьте себе, там было совсем по-другому. Был очень плохой. Стал хороший христианин. Но Бог не даст распространиться этой опухоли именно вот такому мнению, потому что Дух Святой работает. А если в самом деле правда, чем тогда закрыть? А если в самом деле правда, тогда чем закрыть? Поэтому люди, которые делают грех, и при том тот, который другие знают, это для дьявола очень ценные люди. Вот почему он их так защищает сильно. Всеми силами. И учит их, как оправдаться. И учит, что сказать. И скрывает довольно часто. Потому что это нужны люди для него в церкви. Это те люди, что он разрушает дело Божие. Подрывает авторитет церкви. И поэтому я, когда сегодня это говорю, я очень хотел бы, чтобы каждый из нас понял то, о чем я сегодня говорю. И если даже до сегодняшнего дня было нечто такое, чтобы предприняли все возможности и все пути для того, чтобы все поменять. Вы скажете, а Бог не открывает. Бог не открывает. Есть одна из причин на это. Я уже ее говорил. Есть грехи, которые вообще люди не знают. Есть такие. И Бог ждет до времени, стучит к сердцу человека. И если вовремя это не сделает, раскроет. Но гораздо чаще Бог не открывает через сосуды потому, что есть в этой церкви люди, которые очень хорошо знают, что человек делает грех, но молчат. И Бог и в этом случае не будет открывать, потому что знают. Знают, но молчат. И ответственность лежит на тех людях, которые знают, но молчат. И прежде всего напоминают, они не говорят тому, о ком знают. Есть одна истина, которую мы забыли. Когда мы что-то разоблачаем или видим своими глазами, то, что никто не видел и не видит, то это знаете, что означает? Что Бог это тебе и открыл. И Он хочет, чтобы ты первый пошел и сказал тому человеку. Вы меня поняли, что я сказал? Да. Скажите, когда Господь открывает что-то кому-то, откровение дает, кто может пойти сказать человеку откровение? Я или тот человек, который это видел? Наверное, тот, который видел, правда? Хотя, в общем-то, когда это откровение дано, я уже чуть-чуть вышел из темы, которую я сегодня веду, то его еще надо уметь сказать тому человеку, которого, на которого Господь открыл. Вы меня поняли, что я сказал? И довольно часто вот в этом вопросе наибольший опыт во всяком случае должны иметь пастыря. Поэтому пойди и скажи ему, что вот такой-такой, пусть поговорит. Но никогда не говори, что только ради Бога не говори, что-то я тебе сказал или сказала. Я думаю, что пастор никогда не будет на столкновение вести людей. Но если это надо, то он должен иметь право и уверенность сказать, если надо, я позову и того, кто получил откровение. Или того, кто видел это. А если кто видел, то пойди и скажи сам. Настоящим свидетелем и обвинителем может быть только тот, кто видел лично сам. Вы согласны с этим? Если не видел, это не свидетель. Это не свидетель, если не видел. И, допустим, мне сегодня идти говорить с кем-то. Допустим, во грехе кто-то поймал или что-то, то для того, чтобы мне не остаться в постыжении, я могу идти. Но я буду идти только с тем, кто это видел лично. Вы помните, когда побивали камнями в Израиле, чья рука должна была быть первой? Вы помните, чья рука должна была быть первой, когда побивали камнями в Израиле за грех? Рука свидетеля, который видел. И притом не по свидетельству одного, а несколько. Ну, там было гораздо строже, и последствия были, значит, убить человека, это не так-то просто. И Господь понимал, что будут и лгуны, которые будут обманывать. Ну, в некоторых случаях я просто напоминаю, что сегодня мы никого камнями не побиваем, сегодня мы никого не сжигаем, как раньше было, сегодня другой подход у Бога к человеку. Он хочет грех удалить, человеку жизнь сохранить. Но, тем не менее, свидетель, который видел и который слышал, он является основным, а не другой. Как сегодня часто можно услышать было. Я видел, я тебе докладываю, а теперь иди. Я с себя ответственность снял. Я такое слышал не один раз. Но это неправильно. И притом еще иногда добавляю. Но только что ради Бога не говори, что-то я тебе сказал или сказала. Я не хочу врагов наживать. Я понимаю, что за это можно и врагом стать. Но я же тоже не хочу врагов наживать. А вы думаете, я хочу их наживать? Тоже не хочу. Но дело не в этом. У пасторов всегда будут враги, потому что им надо принимать меры. И всегда будут недовольны им. Так что если кто-то думает, что будет пастором, и все довольны будут, то вы просто ошибаетесь очень крупно. Такого не бывает. Есть, правда, люди, которые понимают, их наказывают, их отношение не меняется. Я несколько таких знаю братьев, которые сами подошли и сказали, наказывай, отлучай, потому что я это заработал. И они еще ничего не видят. Хотя были отлучены, я объявлял это. Но не все ж так. Но не все ж так. Не все так понимают вещи. Но дело даже не в том, что врага нажить. Это вопрос уже, может быть, не лично пастора или другого служителя. Вопрос в том, что никто не хочет, чтобы над ним посмеялись. Что я имею в виду? Когда вы подходите и будете говорить человеку, что вот я слышал, вот у меня есть такие сведения. Ну, я как пример, я уже специально сооружаю шахматный этюд. Что я, значит, тебя видел, тебя видели, вот такое-то время, там только у магазина, ты пьяный валялся там на углу. А кто видел? Ну, знаешь, что я не могу сказать, знаешь, что, говорит, ты разный спетель наберешь и носишься, а еще пастор. Кто видел? Ты мне говори, кто? Когда это было? Вы поняли меня, что получается? В самом деле, я не могу так просто хвататься за слухи и идти после «ты такой, что мне сказали». Мало ли что сказали кому-то. Меня тоже видели у красной рубашки, пьяный валялся где-то там. Но я даже, когда не верю, что был, ни разу не валялся пьяный. Я, наверное, за всю свою жизнь, может, стакан вина и выпил, а может и нет. Наверное, нет. Но меня пьяным видели, когда я валялся в красной рубашке, и там на углу где-то. Ну так что? Я, знаю, это не буду так быстро бежать куда-то. Но уже если ты видел, то мы пойдем, ну давай пойдем вместе. Ты видел? Ты видела? И ты видела, где это было и когда это было? Вы меня хорошо поняли, о чем я веду речь. Потом я очень хотел бы, чтобы мы не обманывали сами себя. Когда говорим, я тебе сказал, и уже на тебе все. Если ты видел, то Богу в планах было тебе открыть, иди и говори. Так написано, правда? Иди и скажи. Не послушай, что сделай? Тогда позови еще, сразу всем не говори. А вдруг человек не понимает все так, как надо? Вы знаете, может быть и так. Я что-то, допустим, крупное такое не могу привести в пример. Но я самый простой привожу пример. И я это видел. Мы все очень любим шутить. Ну и подшучивать друг над другом. Ну и мы иногда и не обижаемся даже. Но мы должны хорошо понимать, что во всякой шутке есть доля унижения. Вы согласны с этим? Это же какая-то насмешка. Это дружеская, над своими, так сказать, минусами. Но это есть насмешка. И я очень часто встречаю людей, которые иногда с удовольствием смеются сами над собой. Посмеются своего порока, скажут все. Ну и вы знаете, что создает такое впечатление, что ему очень нравится, когда над ним подшучивают. Но они не выносят, когда кто-то над ними подшучивает. Сразу же обижаются. Но они ввели в заблуждение тем, что сами над себя подшучивают, над собой. И людям показалось, что это нормально. Они не любят этого. И человек рядом с ними ходит, подшучивает над ними, и не знает, что огорчает человека. Поэтому пойди и скажи ему, я сам над собой люблю шутить, но когда ты шутишь, не люблю. Это будет честно, перестанут шутить. Вы поняли разницу? Потому что когда люди шутят сами над собой, то они показывают, что они очень, так сказать, ну, трезво смотрят на себя, оценивают все, что они не лишь бы кто. Они не просто видят преимущества свои, но они недостатки видят. Но это обман. Если шутишь над собой, и приятно, а если другой пошутил, и тебе стало очень честно, то знаешь, что ты такой же, как все люди, не лучше, не хуже, наверное. И нечего гордиться этим. Я почему этот пример привел? Что надо сказать человеку, может, он не понимает, что делает. Это может быть. Потому что мы судим о других по себе часто. А мы все очень разные. И потому что нам приятно, может быть, кому-то неприятно. Поэтому Священное Писание говорит, что вот эти вопросы все вы решайте между собой. И никогда не вылазьте пред лицом мира. Как смеет, кто у вас имеет дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судить мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Этот, конечно, текст Писания очень глубокий, и, наверное, я его и не раскрою до конца. Но самое главное, что здесь ясно, что мы будем судить мир в свое время. Как это будет? Сегодня нам трудно об этом говорить, потому что вот это духовное, о чем Библия говорит, оно очень трудно выражается словами. Это весьма приблизительно. Наш образ жизни примитивный, мышление примитивное, по сравнению с тем, что вообще есть у Бога, и с Его разумом. Но Библия говорит так, что не мир будет судить нас, а мы будем судить мир. И Павел продолжает дальше, логически рассуждая. Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? То есть он ведет речь о чем? Еще раз повторяю. Он вообще не хочет, чтобы были какие-то конфликты. Он вообще не хочет признавать никаких обид, которые мы часто высказываем. Ну, говорит, ну если уже вы такие, что у вас это есть, ну то хоть не лезьте перед внешними. Ну, возьмите сами, да и рассудите, да и судите. Хотя вообще-то, вы знаете, если уже речь касается какой-то дележки и связана с нотариусом, то как тут будешь уже судить? Мы не имеем права печать поставить, но вылазят люди туда, на этот уровень. Но Павел говорит, это ненормально. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Ничем ли более дела житейские? Вот еще одно выражение Священного Писания. Что мы будем судить ангелов. Конечно. Почему Павел здесь говорит, мы будем судить? Если бы дело касалось только нас, и поставив в сторону Бога, ни одного демона бы не поставили бы на суд. Они гораздо сильнее нас. Они совершенно действуют с большей свободой, чем мы. Эти степени свободы очень разные. Но все дело вот в чем заключается. Бог их приведет туда и поставит. Но это будет делаться через нас. Почему? Одна из причин. Я не утверждаю, что я этим исчерпаю, и объяснений больше не будет более глубоких. Но прежде всего, почему мы будем судить мир? Потому что за нас идет борьба и война между Богом и дьяволом. И дьявол все время внушает всем людям, что Бог не любит, Бог несправедливый, правда? То Бог поставит нас, покажет дела их, что они делали с нами. И мы подтвердим, что это было. И, наверное, скажем так, как написано. И если праведник едва спасается, а почему он едва спасается? Постоянное преследование дьявола. Эти демоны не имеют покоя. Как повредить человеку? Как досадить Богу чем больше? Как погубить души? Мы сегодня их не видим, но они представлены конкретно к каждому. За каждым ходят. Вы помните, приставники были в Египте? К израильтянам были представлены. Они их били, они их заставляли работать. И Бог тогда покажет всю картину. Опять-таки, это мой язык примитивный. И я не очень-то специалист знать, как это будет. Но немножко понятно, когда все будет осветлено, и Бог покажет. Смотрите, кто был. Вот они скажут, какой я для них был и какой ты был. Что я для этого человека сделал спасенного, и что ты делал. А вы знаете, что пишется памятная книга? И сегодня мы знаем, что каждая наша мысль зафиксирована. Не только то, что мы говорили, но то, что мы думали. И однажды раскроется книга. И от самого дня рождения, не знаю, как это будет, будут ли все это видеть, но это все зафиксировано. Что было, как было, почему было. А вообще-то вы, наверное, помните предупреждение, которое апостол Павел в послании к римлянам давал. Не станем судить прежде времени, покуда не придет Христос и не осветит все сокрытое во мраке. И тогда каждому будет похвала от Бога. Значит, будет такое время? Почему Господь сказал, чтобы мы не судили друг друга? Потому что мы не знаем мотива поступков. Мы не знаем ничего, почему этот человек так сделал. Потому и судить не можем. А он говорит, когда придет Христос, осветит все, как было, и тогда нас будет судить. Знаете, скажет, во-первых, зачем ты судил? Я тебе сказал не судить. Во-вторых, почему ты судил неправильно? А неправильный суд, он опять будет подлежать суду? И так далее, и так далее. В-третьих, ты судил чужого раба, Он твой раб был, мой раб был, зачем ты его судил? И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я бы хотел, чтобы мы помнили, и апостол Павел это говорил коринфянам, разве не знаете, что мы будем судить ангелу, ничем ли более дела житейские? А дела житейские, это ж не того уровня, как дела этих бесов или демонов. Если говорит, там Бог через нас и нами, и по каким-то другим причинам будет судить ангелов, то тем более, говорит, дела житейские вы можете судить. Хотя вопрос очень сложный. Негде Христос сказал так. И это как будто противоречит Слову Божию. Помните, пришли, говорят, Господи, помоги нам имя не разделить. Помните, что Христос сказал? А кто меня поставил делить ваше имение? Довольно такой сложный вопрос. То есть Господь не хочет, чтобы это было. Но уже если это есть, то давайте на своем уровне, на уровне братьев во Христе, на уровне члена церкви судите и ставьте на свое место. Насколько сегодня немного таких отклонений, на которые сегодня вообще не обращается внимания. Особенно в последнее время, когда занимают, не отдают. Это знаете что? Наверное, если бы начать судить, не пересудишь все, если Бог это не сделает. И дальше Павел говорит, а вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляйте своими судьями ничего не значущих в церкви. Самый великий человек в мире, который с одной стороны может оказать влияние на церковь. И через этих людей церковь может испытывать неудобства, неустройства. Через них гонения были на церковь. И тем не менее они ничего не стоят в церкви. В церкви они ничего не стоят. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сегодня поняли, что мы все-таки, возвращаясь к той прежней теме, у глазах Господа мы великий народ. Те, которые в мире, которые не покаялись, хотя не обладают огромным авторитетом в мире, может быть, знают очень много и вершат много, но в церкви они ничего не стоят. Поэтому не стоит из-за какого-то диплома, из-за какого-то образования шведского тут же сразу предлагать должности церковные. Эти дипломы ничего не стоят в церкви, как и люди. Вы меня поняли хорошо? Здесь надо что-то другое, гораздо более глубокое. С одной стороны, умные люди еще не каются, они и в церкви умные. Это само собой. Но будто не известно, какой умный, какой бы потенциал ни лежал в твоем сердце. Но если ты без Господа, без спасения, то ты ничего не значишь в церкви. Вот я хотел бы хотя бы это, чтобы мы сегодня поняли. И апостол Павел об этом предупреждает. А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляйте своими судьями ничего не значивших в церкви. И это огромный минус. Это то, что апостол Павел не хотел видеть в церкви. К стыду вашему говорю. Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том пред неверными. Огромный минус. И он всегда был минусом. Если мы судимся друг с другом, если мы что-то отнимаем друг у друга, то Священное Писание говорит о нас словами апостола Павла, что мы не на должном уровне находимся и занимаемся не тем, чем надо. И прежде всего не смогли доверить своего дела Господу. И дальше я читаю тот текст, который я читал раньше. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Еще раз повторяю. В любой тяжбе есть правая сторона и неправая. И на 100% будет прав тот, который не ввязался в эту тяжбу. Если он ввязался в нее, говорит, и тебе унизительно, и тебе унизительно. Потому что у вас есть тяжба. Вы помните, я вам проповедовал однажды, не знаю, это было на разборы или нет. Это очень серьезно все. И Господь сказал, не увязывайтесь в тяжбу, то не увязывайтесь. Вы помните, я говорил об Авессаломе. Как он попал в цари, бунт поднял. Я думаю, вы помните об эту тему, о которой я говорил. С кем это было связано? Кто это сделал? Кто стоял в начале? В начале стояли люди, которые имели житейские тяжбы. И я думаю, что к цару на суд шли люди, которые были правы. Человек, который захватил, он никогда не пойдет, чтобы пересмотрели дело. Он постарается его замять. А шли люди, подавали в суд те, как правило, может быть, за некоторым исключением, которые были правы. И смотрите, как это разыгралось все. Приходили к цару на суд, а их Авессалом встречал. Обнимал, целовал и говорил, ну что, брат мой, по какому делу пришел? Говорит, к цару иду на суд. Он выслушает и говорит, твое дело правое, но нашему цару не до тебя. Он то послов чужих принимает, то еще что-нибудь, а для этого простого народа ему дела нет. Вот меня поставили. Я бы так не делал бы на первом плане. У меня были бы простые люди, простой народ. Я бы разбирался с ними. А что это царь? А этот шел, да и пересказывал с простоты своей. Может быть, до цара он и доходил иногда, может быть, не доходил. В самом деле цару не было времени судить. Он пошел и пересказывал. И он даже не знал, к чему дело приведет. Он просто пересказывал, какой хороший Авессалом. И как он говорил, и как он обнимал, как целовал. Спрашивал, с какого колена, как дела, как жена. Говорит, никогда никто со мной так не говорил. И потом проходит время, и цару говорят, бунт, революция. Авессалом бы царился. А через кого это было сделано? Через тех, которые имели житейские тяжбы. И думаю, это были не те, кто виноват был. Это были правые люди, которых забирали их. Но тем не менее, они нарушили одно золотое правило библейское. Лучше вам эти тяжбы не вникать. Вот насколько иногда все сложно бывает. И эти люди даже не подозревали, что это их работа. Они были задействованы там. Они просто ходили к цару на суд. И говорили, больше ничего не делали. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего вам лучше не казаться обиженными? Для чего вам лучше не терпеть лишения? А теперь вы сами ответьте на этот вопрос. Для чего это надо, чтобы не обижаться? И для чего лучше терпение лишить? Терпение сохранять в себе. Для чего лучше терпеть? Просто сами себе ответьте. Здесь вопрос стоит. Мы его немножко можем поставить по-другому. Павел говорит, что лучше вам терпеть лишение. А вы теперь ответьте, а для чего их терпеть? Для чего? Это же лишение терпеть. И дальше Павел говорит, но вы сами обижаете и отнимаете. И при том у братьев. Оказывается, что не так просто жить по-христиански. Особенно, когда дело касается денег, наследства, мое. Я помню, когда-то в одной церкви говорил о десятине. Но покуда говорил так просто, то слушали. Как только стал говорить о десятине, о том, что это часть Божия, благословение, наверное, 30% сразу повернулись и ушли. Все, слушай, когда деньги, все, правда, сразу же дело наладилось. Эти ушли, другие стали давать. А то получилось церковь где-то 150 человек. И друг не за что купить. Просят у меня, дай с области отапливать. Ну вы совесть имеете. Ну неужели с области вам дрова покупать? 150 человек церковь. Вы себе на дрова не можете. Ну то же ж думайте. Мы сегодня берем 500 рублей в месяц от членов. Согласитесь, что это немного. 500 рублей в месяц, это минимум такой. Это ж буханка хлеба. И насобирать, чтобы впоследствии, что ну, дровами обеспечить кого-то, церковь, которая 150 человек, это стыдно. Помню, когда-то я был в Минске в одной церкви, не в Гефсимании, конечно, и тоже одну тему вел. Но и опять коснулся вопросов. Денежного вопроса. Там был свой вопрос. И после подходит ко мне один брат, после собрания говорит, что ты, говорит, хорошо говорю, слава Богу, но вот этого не надо было. Мы, кажем, и так даем. После я пастора спрашиваю, ну, говорит, подходил этот брат, говорил, что дают, какой, говорит, дают? Вот замок поменять не могу, нету денег. Какой, говорит, дают? Ну, тоже, наверное, человек 300 церкви, может. Вот в полном смысле слова. Замок надо поменять, думаю, откуда взять, потому что уходит на те текущие расходы. Все. И не за что. Я понимаю, что это не просто вот так вот. Но Павел говорил, не отнимайте, не обижайте, как хотите. Ну и что, что у вас не хватает? Думайте. Но то не значит, что надо у кого-то забрать, что у тебя хватило. И Павел на это обращал особое внимание. И дальше он сказал так. Или не знаете, что неправедное Царствие Божие не наследует? Вот смотрите, вот то, что я прочитывал, нарушил, значит, уже неправедник, уже неправедный. И Павел говорит, вы вот тут ограничиваетесь временным чем-то. Что будет завтра, что будет послезавтра? Но вы же подумайте, что вы идете в Царство Небесное. А неправедные Царство Божие не наследует. Говорит, не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Вот эти люди жили вот так, и они на что-то надеялись. Ну, наверное, надеюсь, как мы сегодня надеемся. Говорят, сегодня такое учение, делайте, что хотите, все равно, что мы спасаемся кровью Христа. Тогда да, при чем тут дела какие? Делай, не делай. Да и что? И что? Я одну смотрел, устав, что-то не устав. Это было вероучение одной деноминации христианской. Так там черным по белым было написано. Что плоть и кровь Царства Божия не наследует, потому что целоваться, обниматься, блудничать. Все равно, что она погибнет в огне. Это я не просто выдумываю. Я сам видел это вероучение своими глазами. Я даже удивился. Такие хорошие книжки братья пишут. Еще они на расхват читают. Там два корейца. А вероучение-то вон какое. И думаю, чего ж вы не подумали, что если... плоть и кровь, Царство Божие не наследуют, то зачем им давать свободу? Ты их вообще надо вырубить. Так вот нет, наоборот. Вы знаете, вот как люди думают, интересно. Как в свое время Ирод, не подумавший, забывают кое-что. Сами себя ловят. Вы помните, оно немножко не связано. Но как мы часто неразумны бываем, когда что-то пишем или говорим. Иродиада плясала, угодила Ироду. Вы помните, что он обещал? Все отдам тебе. Даже до половины царства отдам. С одной стороны, знаете что? Вот насколько стоимость большую имеет голова святого человека, да? Что будет? Голова и полцарства. Вот голова. Я одна читаю и думаю. А если бы Иродиада сказала... Но он говорил, почему он, допустим, не мог? Написано, что он вроде смутился, говорит, неприятно было. И говорит, берег там где-то написано Иоанна Крестителя. Но говорит, ради слов и клятвы. А я думаю, ну сказал Иродиада, Ирод, ты мне сказал все, что хочешь, да, даже полцарства. Я хочу твою голову. О, что он тогда говорил бы? Могло так быть? Вполне. Ну, вполне ж могло быть. Все отдам. Даже дополнил, что хочешь отдам. И клятву дал. Твою хочу голову. Наверное, не поглядел бы ни на что, что и стыд, но отменил бы, сказал, не, дорогая, я про свою не думал. Я про другие думал, а про свою нет. Вот так люди часто живут и делают. Они не думают, что своими грехами ловят сами себя прежде всего. Поэтому Павел здесь и говорит об этом. И такими были некоторые из вас. Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Я даже говорить не буду, у нас будет следующий 12 стих, следующий раз. Все мне позволительно, но не все полезно. Это тоже очень интересный текст, который положен здесь в Священном Писании. Поэтому мы уже будем кончать, пусть Господь благословит. Пусть это слово ляжет на ваше сердце, и пусть никогда в нашей жизни, с сегодняшнего дня, не будет нарушений вот этой истины Слова Божия. Аминь.